срочный лось и CNN, или Israel Fox, или еще какие-нибудь, да плевать. Первый подтвержденный случай развития у ребенка болезни Асбургера после вакцинации поставил под удар судьбу правительства. Сегодня на пресс-конференции выступил папа мальчика, Свини Реймон. А чё, блин, за отстой? Ты вкалываешь, стараешься быть хорошим отцом, а потом, блин, повесить с одним ухом, превращать сына в умца отцова придурка. Унылый, подавленный, себя ненавидит, все вокруг ненавидит. Вот поэтому мы с его мамашкой жили. А президент США немедленно подготовил так называемый Биг Стэн, который положил конец обязательной школьной вакцинации. А господин президент Биг готов. Вот здесь подпишите. Эй, вот здесь просто подпишите. Пока не ясно, получилось кто-нибудь еще из детей болезнь Асбургера после вакцинации. Но если да, то не за горами многомиллионные иски.